В прошлой беседе при изучении книги «Деяния святых апостолов» было сказано несколько слов о авторе этой книги, о месте и времени написания ее. Продолжая изучать книгу «Деяния святых апостолов», сегодня обратим внимание на другие факторы, связанные с этой книгой. Наименование книги. Трудно сказать, как она была названа первоначально. Уже в Ватиканском кодексе эта книга названа «Деяниями апостольскими». В кодексе Безы, написанном на пергаменте в V-VI веках, она упоминается как книга «Деяний апостолов». Об этом же свидетельствует и Иоанн Златоуст в своих трудах. Короче говоря, глубокая древность этого надписание несомненно. Можно думать, что заглавие книги словами «Деяния апостолов» появилось в то время, когда представители церкви, побуждаемые необходимостью защиты священных писаний против развившейся уже ересей, заботились о собрании в один состав и повсюду однообразном каноническом сохранении апостольских Писаний. Место в каноне. Канон Нового Завета составлялся постепенно. Апостолы просили верующих читать и передавать другим их послания. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 27 стих, 2 Петра, 3 глава, с 14 по 16 стих. Около 140 года гностик Марсион, основавший в Риме свою общину, для ее руководства дал в какой-то степени измененное Евангелие от Луки и 10 посланий апостола Павла, отбросив все остальные писания. Дальнейшие действия других гностиков доставили руководителей христианских церквей составлять и объявлять списки признаваемых ими богодухновенных книг. В Милане итальянский историк Мураторий опубликовал древний список им найденных книг в Амбросианской библиотеке. Этот древний список священных книг был составлен в Риме около 180 года по Рождеству Христовом. Мураторий опубликовал их в 1740 году. Этот список включал, кроме 4 Евангелий и посланий апостолов, книгу «Деяния апостолов». На соборах в Гиппоне 393 году, Карфагене 397-419 было окончательно установлено число книг Нового Завета, включающее, конечно, и книгу «Деяния святых апостолов». Назначение книги «Деяния апостолов» изобразить победоносное продвижение благовестия о Христе из Иерусалима через Антиохию в столицу древнего мира Рим. Она написана, чтобы показать, как Господь созидал свою церковь из маленьких, независимых, одна от другой общин, из иудеев и язычников, и как росли и крепли они, водимые Духом Божьим, под руководством Христа Спасителя и опекой Его ревностных учеников. Содержание книги. Деяния святых апостолов содержат продолжение евангелистических исторических повествований о деле Христовом. Но она повествует об истории Христа, уже не пребывающего на земле, но по вознесении восседшего одесную Отца, повествует об основании церкви христианской, сначала между иудеями, потом между язычниками. Она охватывает главнейшие события христианской церкви и таким образом охватывает период около 30 лет. Так как при распространении Слова Божия в Иерусалиме особенно много потрудился апостол Петр, а при распространении Слова Божьего в мире языческом потрудился апостол Павел, необычайным образом призванный к этому служению, то, соответственно этому, книгу «Деяния апостолов» можно разделить на две части. В первой, с первой главы по 12 главу, повествуется по преимуществу об апостольской деятельности Петра и о церкви из иудеев. Во второй, с 13 главы по 28 главу, о деятельности апостола Павла и о церкви из язычников. Поучительные уроки из книги «Деяний апостольских». Читатель книги без труда может найти в ней много поучительных уроков для укрепления веры, так и для назидания себя в святой жизни по вере. Представим некоторые из этих уроков. Первое. Деяния святых апостолов представляют нам опытное доказательство непреложности обетования Господа и Спасителя о Церкви Своей. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» Матфея 16, 18. И действительно, можно ли было представить, что значительное число бедных, безглавных, неизвестных по своему роду и происхождению и бессильных по своему положению рыбаков, своею проповедью ниспровергали идолов, пред которыми благоговели и преклонялись все, и мудрецы, и невежды. Кто мог подумать, чтобы апостолы, проповедуя Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, 1 Коринфянам 1, 23, обратили к вере в этого распятого и тех, и других? И даже беды, и напасти, гонения, и преследования Бог обращает в средства к большему торжеству Евангелия. Этим подтверждается непреложность истины, о которой в свое время сказал иудеянин Гамалиил. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь! Деяния апостолов, 5 глава, с 34 по 39 стих. Да, Церковь Божью нельзя разрушить, ибо она не от человеков. Второе. Не менее поучительно и отрадно для верующего остановить внимание на образе жизни христиан апостольской церкви. С одной стороны, видно доказательство той отрадной истины, что во Христе Иисусе, будучи врагами, примирились с Богом. Римлянам 5 глава, 10 стих. Рим в то время был сосредоточием почти всего известного тогда мира. И о его моральном уровне много сказано и написано. Нравственные совершенства, о которых и не гадали мудрецы того времени, делаются обыкновенными явлениями среди общества святых и богоугодных людей. С другой стороны, это написано, чтобы последующие христиане в этих чертах могли видеть образцы для своей личной жизни. Третье. Для пастырей и учителей христианских книга эта драгоценна во многих отношениях. В ней мы видим образец церковного благочестия и управления церковью. Особенно замечательно в этом отношении прощальная беседа апостола Павла с пастырями Ефесской церкви. При всей краткости ее, Деяния святых апостолов, 20 глава с 18 по 35 стих, в ней содержатся все существенные обязанности пастыря церкви. И истинный пастырь из ней одной может научиться тому, как поступать в Доме Божьем, 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих, верно преподающим слово истины, 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Тем более, что вся история деяний святых апостолов представляет ему живые, достоподражаемые образы. В примере самих апостолов он, то есть пастырь, без труда увидит, как должно ему вразумлять духом кротости заблуждающих по неведению и их неопытности, и как обличать силою и властью упорных противников веры, как утверждать колеблющихся в вере, во всем, по примеру апостолов, показывать в себе образец добрых дел, быть верным в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте, как и об этом пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 глава, 12 стих. Аминь.